эта книга сослужила вам неплохую службу, сироты», — сказал граф Олаф, поднимая передовую окулярную науку доктора Оруэлл высоко над головой. «А теперь она послужит мне!» Граф Олаф повернулся и изо всей своей гнусной силы швырнул тяжелую книгу в одно из окон библиотеки. Послышался звон стекла, окно разбилось, и в нем образовалась порядочного размера дыра. Размер дыры был как раз таков, что человек мог через нее спокойно выпрыгнуть, чем лысый и воспользовался, сморщив перед сиротами свой длинный нос, словно от них дурно пахло. Граф Олаф расхохотался леденящим душу резким смехом, после чего последовал за своим товарищем из окна и из полдревиля. «Я вернусь за вами, сироты!» — крикнул он. «Вернусь за вашими жизнями! Готовьтесь к скорой встрече!» «Черт возьми!» — сказал мистер По, употребляя выражение, которое здесь означает «ой-ой, он сбежал». Сэр быстро шагнул к окну и, высунувшись наружу, проводил взглядом графа Олафа и Лысого, которые бежали со всех своих тощих ног. «Не возвращайтесь!» — завопил сэр им вслед. «Сирот здесь не будет, так что не возвращайтесь сюда!» «Что значит «сирот здесь не будет»?» — сурово спросил мистер По. «Вы заключили сделку и не выполнили свою часть. Граф Олаф здесь все-таки был». «Это не важно», — ответил сэр, небрежно махнув рукой. «Где бы эти бодлеры ни появились, случаются всякие неприятности, и я этого больше не потерплю». «Но, сэр», — сказал Чарльз, — «они такие хорошие дети». «Я не желаю обсуждать этот вопрос», — сказал сэр. «На моей табличке написано «босс», и босс — это я. Боссу принадлежит последнее слово, и последнее слово таково. Дальнейшее присутствие этих детей на лесопилке «Счастливые запахи» нежелательно». Вайолет, Клаус и Солнышко переглянулись. «Дальнейшее присутствие этих детей на лесопилке «Счастливые запахи» нежелательно» — это, конечно, не последнее слово, а много слов. И дети, конечно, знали, что, говоря «последнее слово», сэр имел в виду не одно слово, а окончательное мнение относительно создавшейся ситуации. Но все пережитое ими на лесопилке «Счастливые запахи» было столь ужасно, что Полтревиль они покинули бы без всякого сожаления. Даже интернат казался им лучше, чем дни, проведенные с мастером Флакутона, доктором Оруэлл и злобной Ширли. «Мне неприятно говорить, что сироты ошибались, полагая, будто в интернате им будет лучше. Но в эту минуту они ничего не знали о грядущих бедах. Зато слишком хорошо знали о бедах минувших и о бедах, которые только что выпрыгнули в окно».